Джейк прилежно работал над неоконченными делами, а Этл следила за тем, чтобы здание не производило впечатления, что хозяин его покинул. Кое-какие проблемы Джейк решил к обоюдному согласию своих клиентов, некоторые передал на решение своим коллегам, а несколько дел рекомендовал нести прямо в суд. Через полгода, когда Джейк вернулся в свой кабинет после долгого и утомительного дня в суде, он обнаружил в нем спящего Люсьена, растянувшегося на персидском ковре. «Люсьен!» — вскричал он с порога. «С вами все в порядке?» Люсьен бодро вскочил на ноги, прошествовал к большому кожаному креслу, стоящему за столом, уселся в него. Выглядел он трезвым, загоревшим, успокоившимся. «Джейк, мальчик мой!» — тепло проговорил он. «Как у тебя дела?» «Отлично, просто замечательно. А где были вы?» «На Каймановых островах. Чем занимались?» «Пил ром, валялся на пляже и заигрывал с местными девчонками». «Звучит заманчиво. Зачем же было возвращаться?» «Надоело». Джейк уселся напротив. «Я рад видеть вас, Люсьен», — просто сказал он. «Я тоже рад встрече, Джейк. Как тут у вас?» «Настоящая карусель, но, в общем, неплохо, по-моему». «Дело Медли уладил?» «Да». Они заплатили 80 тысяч. Недурно. Он остался доволен? Да, выглядел во всяком случае довольным. А Крюгер обратился в суд? Нет. Джейк опустил голову. Он нанял Фредерикса. По-моему, суд назначен на следующий месяц. Мне бы следовало поговорить с ним перед тем, как уехать. Он же виновен, разве нет? Еще как. Вовсе не важно, кто его представляет. Запомни, тот, кто защищается, почти всегда на деле виновен. Люсьен подошел к окну, уставился взглядом в здание суда. «У тебя есть какие-нибудь планы, Джейк?» «Я бы хотел остаться здесь. А у вас?» «Ты хороший парень, Джейк. И мне бы тоже хотелось, чтобы ты здесь остался. А про себя я еще и сам не знаю. Подумывал перебраться куда-нибудь в Карибское море, на острова, но потом сказал, нет, туда хорошо приезжать время от времени, но уж слишком много там стариков. В общем-то, у меня нет никаких планов. Может, проедусь куда-нибудь, чтобы посорить деньгами. Ты же знаешь, я не из бедных». Джейк согласно кивнул. Повернувшись к окну спиной, Люсьен внезапным взмахом рук обвел весь кабинет. «Я хочу оставить все это тебе, Джейк. Пусть у людей будет впечатление, что старая фирма продолжает жить. Ты переберешься сюда, в этот кабинет, будешь сидеть за этим столом, который мой дед привез из Вирджинии после гражданской войны. Сохранишь архив, дела, клиентов, мои книги, в общем, все». «Это слишком большая щедрость, Люсьен. Клиентура почти вся разбежится, но на тебе это никак не скажется. Со временем ты станешь весьма преуспевающим юристом. Просто большинство моих клиентов на протяжении лет слишком уж привыкли ко мне». Большинство его клиентов Джейка и не интересовали. «А как насчет арендной платы?» «Плати мне столько, сколько в состоянии. Поначалу с деньгами у тебя будет довольно туго, но с этим ты справишься. Мне и моих хватает, а вот тебе они еще понадобятся». «Вы очень добры, Люсьен. Я вообще-то неплохой мужик». Оба рассмеялись чуть неловко. «Как быть с Этл?» — оборвал смех Джейк. «Как хочешь. Секретарь из нее великолепный. Она уже успела позабыть законов больше, чем ты когда-либо вызубривал. Я знаю, ты от нее не в восторге, но заменить ее будет довольно трудно. Рассчитай ее, если хочешь. Мне все равно». Он направился к двери. «Звони мне, если понадоблюсь. Я буду где-нибудь рядом. Я хочу, чтобы ты перебрался в этот кабинет. Здесь работали мой отец и мой дед. Сложи все мое хозяйство в какие-нибудь коробки. Как-нибудь зайду, заберу». Когда Коб и Уиллард проснулись в своей камере, Головы их гудели, глаза были опухшими. Разбудили их крики Оззи. В крошечной камере, кроме них двоих, никого не было. За решеткой справа в соседней камере сидели осужденные, числившиеся за судом штата и ждавшие своей очереди на отправку в Парчман. Дюжина черномазых глазели через прутья решетки на двух белых, протиравших заспанные глаза. Камера слева, тоже отгороженная от них решеткой, была битком набита нигерами. «Подъем!» — орал Оззи. «И ведите себя потише, не то придется развести вас по соседним камерам». Самым приятным временем рабочего дня для Джейка были полтора часа с 7 до половины 9 утра, когда в контору приходила Этел. В течение 90 минут Джейк был сам себе хозяин. Он закрывал центральную входную дверь, не обращал внимания на телефонные звонки и никогда не назначал на это время деловых встреч. Он сидел за столом и тщательно планировал предстоящий день. К половине девятого на диктофон уже бывало записано достаточно распоряжений, чтобы занять Этел работой до полудня. К 9 Джейк либо сидел в суде, либо начинал прием своих клиентов. До 11 утра он не подходил к телефону. Закончив с посетителями, он сначала отвечал на сделанные ему ранее звонки, на каждый из них, это было очередным его правилом. Работал он систематично, времени впустую почти не тратил, но не у Люсьена он позаимствовал эти привычки. В 8:30 с присущим ей шумом появлялась Этл. Внизу хлопала дверь, потом она принималась за варку кофе и просмотр корреспонденции, чем занималась изо дня в день на протяжении вот уже 41 года. Этл было 64, но выглядела она на 50. Пухленькая, однако вовсе не толстушка, хорошо сохранившаяся, хотя и далеко не красавец. Поглощая бутерброды с жирной колбасой, прихваченные из дома, она перечитывала всю почту Джейка. Сидя у себя наверху, Джейк услышал два голоса. Этл разговаривала с какой-то женщиной. Он тут же сверился со своим календарем. Раньше 10 сегодня никого не ожидалось. «Доброе утро, мистер Брагинс», — приветствовала его по интеркому Этл. «Доброе утро, Этл». Она предпочитала, чтобы к ней обращались миссис Туити. Ее называли так все, включая Люсьена. Но Джейк, уволив ее вскоре после того, как его босса изгнали из адвокатского сословия, а потом вновь приняв на работу, звал ее исключительно Этл. «Здесь дама, которая хочет, чтобы вы ее приняли». «Но ей не назначено». «Да, сэр, я знаю». «Пусть приходит завтра после половины 11. Сейчас я занят». «Да, сэр, но она говорит, что у нее срочное дело». «Кто она?» — рявкнул Джейк. «Всегда у них что-то срочное, когда являются без предварительной договоренности. Как будто здесь похоронное бюро или прачечный автомат. Наверняка какой-нибудь спешный вопрос по поводу завещания дядюшке Люка или же по делу, назначенному к слушанию через 3 месяца. Некая миссис Уиллард. Зовут Эрнестина Уиллард. Вы не знаете ее. Ее сын сейчас в тюрьме». Джейк всегда принимал своих клиентов вовремя. Пришельцы с улицы — это совсем другое дело. Этл либо отсылала их, либо предлагала прийти на следующий день, а то и через день. «Мистер Брайгенс, — объясняла она, — чрезвычайно занят, но сможет уделить вам время послезавтра». Это производило впечатление. «Скажите ей, что меня ее дело не заинтересует». «Но она говорит, что ей совершенно необходим адвокат. Ее сын должен предстать перед судом сегодня в 1:00. Посоветуйте ей обратиться к Дрю Джеку Тиндейлу, общественному защитнику. Он неплохой профессионал и сейчас как раз свободен». Он слышал, как Этл повторила его слова посетительнице. «Но, мистер Брайгенс, она хочет, чтобы ее делом занялись именно вы. Ей говорили, что вы лучший в округе адвокат по уголовным делам». В голосе Этл Джейк услышал явное удивление. «Скажите ей, что это правда, тем не менее ее дело меня не заинтересует».